Глава 29. Вика Волобуева. «Ну как, вы согласны?» Ввалилась в класс как раз вовремя. Наш бабий бунт обсуждал подарок парням на 23-е. В этом году мы решили поизгаляться и сделать что-то особенное. Еще бы, нас наши даже курицами редко называли. А вот парни с 4-го курса своих величали обезьянами. Да и в целом хотелось удивить их чем-то особенным. Почти всех. Кроме Семена, конечно же. Ему бы я подарила совесть. А мы точно успеем и придумаем? А монтировать кто будет? Алена, как всегда, на панике. Сразу понятно, что вот она бы кружки купила с пеной для бритья. Нет, не то чтобы я злилась. У нас, как говорится, инициатива дрючит инициатора. Угадайте с одного раза, какая Настя Маркевченко взялась за это дело и, собственно, предложила его с Волобуевой. Правильно, та самая. У нее после затяжных болезней просыпается неуемная энергия. Я могу смонтировать. Все, как по команде, обернулись к Белозеровой. Та ухмыльнулась, сложив перед собой руки, и выдала. «Да-да, я тоже иногда кое-что умею. Если бы не МВД, я, может, пошла бы на режиссерский. Кстати, нашей группе на семейном праве предложили за зачет фильм снять». «Круто! А там надо судебное заседание по разводу бахнуть или что? Ой, я тоже хочу! Давайте Семена сделаем козлом, который изменил своей жене беременной». Разговор свернул не туда. Я покачала головой. В последнее время у меня постоянно было какое-то странное настроение. Словно меня пуляет туда и обратно. И никак я не могу войти в колею. На учебе отражалось плохо. Сессию закрылась четверками, отец негодовал. Аборт сделала одна, а по оценкам скатилась другая. Вот так бывает. «Девочки, давайте фильм по семейному праву обсудим после 23-го. У нас на повестке дня подарок мальчишкам». Конечно же, распугала всю эту братью Фальцева. Она грозно оглядела всех присутствующих, поглаживая живот. «Он уже достиг угрожающих размеров. Скоро рожать». «Ну тогда давайте сейчас придумывать, а Диана слепит все воедино. Потом Маша купит диски, и мы на них напечатаем сверху кому какой. А потом подарим». «Нет, вот одного у Насти не отнять – организаторского таланта». Да и своего добиваться она умела без вариантов. Хотя на самом деле иногда такая неуверенность у нее проскакивала. «Давайте начнем. Думаю, сначала пойдет Сохин. Кем он у нас будет?» Девчонки предложили крутую идею. Сделать про ребят шуточное видео. Взять героев мультиков, налепить им лица наших однокурсников и под песни написать пару слов. Осталось самое интересное – решить, кто есть кто, а потом все это оформить. И вот сейчас начинался мозговой штурм. Хотя как штурм? Все покосились на Фальцеву. Та закатила глаза и уже думала что-то ответить, наверняка не самое позитивное, как Алена откуда-то сбоку пискнула. «Макар обязан быть мамой обезьяны из мультика. Та, которая следит за добрым десятком детей». Бегает, как в жопу ужаленная, бешеные дети озорничают. Пауза, и в аудитории раздался дружный женский хохот. Неожиданно, но даже мне стоило признать, что это стопроцентное попадание. Это ж надо так прямо подметить. Он же действительно постоянно жалуется, что мы себя как дети ведем. Не говоря уже о том, что скоро станет папой. «Ой, я так рожу с вами! Ну, идея классная! Какую подпись сделаем?» «Наш папочка». Алена сегодня жгла. Даже интересно, кого она дальше придумает. Пока так и записали Сохина в папочке. Пусть наслаждается новым статусом. «Теперь на очереди из воротов. Приз Чарминг из Шрека. Слушай, а точно похож? Похож! Из-за него на прошлой неделе две девки подрались со второго курса. А подпись какая?» «Да никому ж я не достанусь!» И снова ржач. И пусть это немного не про Изворотова, но не станем же мы вытаскивать подоплеку. А легкий нарциссизм ему вполне себе свойственен. И снова отличилась Алена. Она выдавала ржачные предложения одно за другим. Дальше придумали интересное альтер-эго для мужиков еще для двух мультиков. Пока Настя записывала, все усиленно думали. Это стало чем-то вроде соревнования, и я смогла немного отвлечься. Во второй группе просто Вика всем в очередной раз командовала, и они снова дарили какую-то хрень. Сестра меня не то чтобы избегала, но после случившегося мы очень сильно отдалились. Я не могла понять, как она так поступила, а она не хотела со мной ничего обсуждать, зная, как я отношусь. Дома настала холодная война. Родители были в шоке от того, что случилось, но как вести себя не знали. Да, их дочки выросли, и теперь не до смеха было. «Кот Леопольд! Ага-ага, и давайте жить дружно!» Снова взрыв хохота, и на этот раз я с трудом поняла, о ком речь. Хотя, когда увидела краснеющее лицо Дианы, все на место встало. Леопольдом, что терпел до самого последнего, а потом как стал плохим, обозвали Олега Макарова. Стоило признать, что ему этот образ очень подходил. Дальше мы обсудили, что Рустема нарекаем Аладдином с целой домашней сокровищницей, а Василька — поющим цветочком. И снова хохот. Настя в интернете быстро нашла примеры и на нас смотрела ворчливая, но до одури милая, поющая ромашка. Нашему Антону очень сильно подходило. Подпись они оставили что-то из разряда «Несу прекрасное в массы» с коротким послесловием, что все вокруг далеко не такие цветочки, как я. Дальше были еще ребята, которых нарекли Чипом и Дейлом, одного удавом из 33 попугаев. Настроение повышалось. На закуску мы решили оставить самого сочного своего однокурсника. Тут пошел нешуточный батл. Девочки, даже не знаю, кем надо Семена сделать. Сами понимаете, что хочется какого-то фееричного предложить. Ага, чтобы сразу становилось понятно, что это как бы звезда, но самая косячная звезда на свете. Даже я не могла не подключиться к мозговому штурму. Действительно, возникло желание прям выделиться, чтобы на закуску был эффект разорвавшейся бомбы. «Так, Аленка, давай жги! Ты больше всего классных вариантов предложила!» Фальцева командовала парадом. Хотя мне показалось, что она просто устала немного, и ей хотелось уже, как всегда, уйти пораньше. Ей никто слова не говорил насчет этого, ведь мы видели, как тяжело становилось девушке на последних месяцах беременности. Даже преподаватели, жаль, не все разрешали ей вставать и ходить по классу во время пар. Редкость, но многие относились с пониманием к ее положению. Все повернулись к Алене. Та опускала вниз глаза и смущенно улыбалась. Мы же ждали, и, как нам показалось, не зря. Она негромко ответила. «А давайте сделаем его белкой из ледникового периода. Ну, той, что носится со своим орехом, как с писаной торбой, а потом из-за него влипает в неприятности». «Точно! А вместо ореха баян прилепить! Аленка, ты гений!» Со всех сторон понеслись поздравления и подбадривания насчет классной идеи. Даже я заценила. Хотя Алена молодец, она большую часть придумала, несмотря на то, что изначальная идея была Настина. План был готов. Все пояснения написаны и вручены Диане. Девчонки улыбались и уже были готовы передать информацию тем, кого сегодня с нами не было. А еще очень хотелось, чтобы Маша договорилась насчет класса с проектором. Лекционный зал должны были попросить вечером специально для наших ребят. Мы предвкушали, как оно будет, а еще оставался главный вопрос, который особым злорадным тоном задала Маркевченко. «Ну, посмотрим, как они потом наш подарок смогут переплюнуть». Примечание от автора. Этот подарок был на самом деле. К третьему курсу у нас проснулось некое соревнование, и мы реально вкладывали душу в подарки. То, что будет описываться как подарок от парней, тоже имело место быть. Думаю, вас удивит. Они тоже тогда захотели от души сделать нам приятно. Но об этом позже.